Глава 20. Бункер Алоры. Часть 2. Как ни странно, взрыва или чего-то не менее неприятного и смертельного не было. Не пошел ядовитый газ, даже звук перестал бить по ушам. Легкий укол, и дверь, почему-то скрипя, начала медленно отодвигаться в сторону. Выдохнув, отступил в коридор. Вот уж... За дверью обнаружился еще один, только уже с белой отделкой. И ради такого секрета нас чуть не размазало? Вспыхнули лампочки под высоким потолком, и мы двинулись вперед, не забывая сохранять построение и посматривая назад. А то мало ли. Но едва прошли 20 метров, раздался уже знакомый топот. Само собой, зомби мы встречали как положено, успев выработать более-менее подходящую стратегию боя в прошлом сражении. Еще одна толпа зеленокожих ушастых уродов — не проблема. Коридор не даст напасть сразу со всех сторон. Встречный огонь, как и в первый раз, оказался эффективным. Но, само собой, не могла же задачка решаться так просто. Неуловимые изменения, и толпа эльфийских зомби вдруг замерла, неожиданно отпрянув, не только перестала атаковать, но и трупы стали собираться в единое целое, сливаясь друг с другом. Что за жесть! Я открыл от изумления рот, но сразу же встряхнулся. Мой гарем не прекращал стрелять, но я перестал сжечь патроны, так как смысла не было. Пули просто вязли в мертвой массе, из которой на наших глазах вылеплялось какое-то карикатурное неуклюжее подобие эльфа. Голем, что ли? Стрелы со взрывным эффектом оказались более эффективными. Они вырывали большие куски мертвой плоти, но та практически сразу зарастала. Так... В лоб эта задачка явно не решается. Но вот как успеть раньше, чем махина нас размажет? «Не стреляем! Переходим на магию!» — крикнул я. Но было уже поздно. Перед нами, покачиваясь, стоял 4-метровый бочкообразный исполин из кусков зомбоэльфов, еще и с национальным колоритом, длинноухостью. Вот же! И надпись над головой чудовища не радовала. «Эльфийский кадавр. Уровень 70». Попадалово эпических масштабов, что еще могу сказать, иначе и назвать нельзя. Но здесь мне даже не пришлось командовать. Девушки сами сориентировались. Вал огненных заклинаний обрушился на противника. Я же выхватил лиру и вдарил излюбленными заклинаниями «Атака души» и «Небесная буря». Только вот эффект не очень порадовал. Когда рассеялся темный дым, которым буквально заволокло все вокруг, перед нами предстал кадавр. Он, конечно, изрядно обгорел, но твердо стоял на каменном полу коридора. И, медленно переваливаясь с одной на другую ногу, заковылял к нам. Убежать-то от него, похоже, несложно. Но мы от проблем не бегаем, мы их решаем. Особенно, если проблемы фатальны для противников. «Давайте всем, чем можете!» Пролетел по коридору голос Зины, и мы вновь атаковали, вкладывая все, что есть из более-менее подходящего, но при этом не рискуя обрушить нам на голову потолок коридора. Неуязвимая сволочь 70-го уровня постепенно приближалась. Да, наши заклинания замедляли его, жгли и рвали плоть, но кадавр упрямо двигался вперед. Вдобавок с него начали срываться куски плоти, словно снаряды, полетевшие в нас. Вот не было печали. Но здесь помогали обычные магические щиты. Гхара и Диана, два наших главных танка, внезапно поменяли тактику. Они отбросили башенные щиты, мешающие передвижению, и с мечами наголо бросились вперед. «Куда?» — вырвался у меня крик возмущения подобным самоуправством, но было поздно. «Блин, накажу, если выживут. Вдобавок, помочь сейчас я им толком не мог. Да и какой из меня боец ближнего боя в этом случае?» Только пару секунд девчонкам и выиграю собственной эпической кончиной. Я все же класс поддержки, боец дальнего боя, баффер и лекарь, а не огребальщик по голове. Выдвинулся вперед и стал в основном использовать небесную бурю. Хоть подлечу, если что. Но как же я их накажу? Несмотря на проявление внешне не особо неповоротливыми арчанкой и рыцарем чудеса ловкости, полностью избежать ответных ударов они не смогли. Особенно пострадала Гхара. В нее врезался кусок мертвой плоти, оставив на доспехах большое гниющее пятно, которое моментально прожгло сталь до костей. К Крик девушка сдержала, но по лицу было видно, чего ей это стоило. Вот же дура, блин! Насколько я понял, мертвечина была своеобразной кислотой, разъедающей любые доспехи. Но здесь нападавшим помогли мои молнии. Тем не менее, как говорится, вода камень точит. Здоровый и неповоротливый, пусть и высокоуровневый кадавр, топтался на месте, швыряя куски своей кожи и махал толстыми руками, только вот брошенный им кусок плоти и кожи уже не прирастал к нему обратно, а значит, монстр медленно уменьшался. Его-то, в отличие от девушек, никто не лечил. Ох, и размахнулся я с небесной бурей. Даже пальцы устали от повторений. Еще немного времени, и на радость неудобная высокоуровневая тварь, наконец, была повержена. Завершением сражения стал большой погребальный костер. Да, мы решили поступить именно так, чтобы ни один кусочек плоти монстра не остался. Мало ли, восстановится и ударит в спину. Пока вроде все неплохо. Никто не пострадал, пожар не устроили. Идем дальше. До следующих дверей. Ну и чего еще я, блин, ждал? Правда, новые были двустворчатыми и безо всяких ручек и замков. А с правой стороны от них висела табличка с надписью на эльфийском. Думаю, практически любой человек из моего прошлого мира перевел бы эту надпись. Control Center. Надо было открывать дверь. Только вот каким образом это сделать? Не голосовое же здесь управление. Смутные сомнения охватило, и я, поддавшись порыву, велел гарему отойти назад. Проявив удивительное послушание, девушки переместились за мою спину. Я же отошел как можно дальше, прикинув радиус действия оружия, и извлек из инвентаря гранатомет. Убедившись, что достаточно далеко, и в прицеле никто не маячит, пытаясь меня прикрывать, я осторожно высунул гранатомет над башенными щитами девочек, прицелился и нажал на спуск. Граната угодила точно в центр дверей, и они скрылись в огненной вспышке, сразу залитой водой, видимо, из систем пожаротушения. А когда рассеялся дым, из проема, образовавшегося на месте взрыва, повалили враги. На этот раз были какие-то уродливые жуки-киборги, 30-40 уровень. Размером с собаку, отливающий металлом панцири, вроде и не особо сильный по уровням, но их было много, очень много. Толпа даже мешала друг другу на нас нападать. Гхара с Дианой с трудом устояли под напором тварей, которые оказались невероятно юркими, вдобавок их мощные челюсти еще и впрыскивали какой-то яд, видимо, чтобы нам уж точно не скучно было. Выяснился печальный факт, когда один из жуков прорвался через огненный щит и остальных и умудрился цапнуть за ногу белку. Она, конечно, сразу прикончила наглеца, но пришлось Киране прийти на помощь, так как рана мгновенно распухла и выглядела. Ну, точно не как положено свежей, а ближе к гангрене. Я вот никогда не считался инсектофобом, но, честно говоря, после этого приключения, похоже, им стал. Слава богам наверху с теми немногими жуками, которые умели летать, справлялась Уна, порхая под потолком и прицельно выжигая их молниями. Сердито жужжа, они пытались добраться до феи, но, само собой, ничего не получилось. Но, как ни странно, несмотря на то, что мы уничтожали стрелами и пулями врагов, которые уже покрыли плотным ковром из изуродованных тушек все пространство перед входом в контрольный центр, количество их не уменьшалось. Блядь, там что, весь центр был ульем, что ли? Мои молнии и огненные шары выжигали целые дорожки в потоке жуков, выливающимся из дверей. Девушки тоже старались, но лично у меня постепенно складывалось впечатление, что мы сражаемся с ветряными мельницами, только хитиновыми, блин. К тому же, честно признаюсь, я уже начал уставать, да и девушкам все же стоит радовать хозяина, то есть меня, а не участвовать в этом месилове. А запах... Надо что-то делать, Саша. — сообщила внезапно оказавшаяся рядом со мной Симонова. — Долго это продолжаться не может. У нас просто не хватит сил. — Да, понимаю, — проворчал я, запустив очередную небесную бурю, поджарив с десяток жуков и восстановив здоровье у Дианы, которая вновь пропустила укус одного из нападавших и слабела на глазах. — Надо с ней что-то делать, иначе останусь без красотки. Причем маневры ее исцеления я повторял уже 4-й раз. — Ты что-то хочешь предложить? Я прикинула все варианты. Думаю, в Заре находится что-то, что отправляет к нам тварей, — весьма уверенно заявила она. Надо пробраться внутрь и там все разнести в избежание. Логично, конечно. К тому же Симонова у меня в гареме, как ни крути, самая умная. А если ты ошибаешься, — уточнил у нее. А какие у нас варианты? — невесело заметила она. Ждать, пока закончатся силы, чтобы с гарантией сожрали уже всех? А так, может, и справимся. Вот же! Что делать-то? Ну, с другой стороны, почему не попробовать? Прорвемся внутрь и, если что, сожжем там все нахрен. Симонова права. Оставаться здесь смерти подобно. Ладно, — решился я. Сможешь всех предупредить? По моему сигналу начинаем. С Уной я свяжусь, она прикроет. Евгения улыбнулась и, кивнув, отбежала. «Уна!» — позвал я мысленно порхающую под потолком фею. «Хозяин, что-то совсем срочное, и я немного занята». «Знаю, мы идем в атаку. Твоя задача — по максимуму прикрыть нас». «Уверены?» — в голосе фамильяра было неподдельное беспокойство. «Ее-то сожрать тут сложно, а вот нас...» «Да, я решил не делиться с ней своими сомнениями. Решили? Значит, вперед!» Тем временем шустрая Симонова умудрилась предупредить всех, и они постепенно скучковались вокруг меня. Она даже до Дианы с Гхарой добралась. Я только качал головой, наблюдая за такой феноменальной ловкостью. Но вот, еще раз обновив баффы на своем отряде, я дал знак двигаться вперед. Мы переместились за спины танков и бросились к дверям, запуская самые мощные огненные техники. Признаюсь, было сложно. Не говоря о том, что приходилось практически идти по телам жуков, но здесь мы хотя бы просто выжигали перед собой путь, и эти тушки были горелыми и хрустевшими под нашими ногами. Если найду здесь попкорн, точно есть не смогу. Придется на карамельки перейти. Основной проблемой стало, что обтекавший нас с двух сторон поток тварей теперь решил напасть из флангов. Спасали только щиты, магии огня, так что особенно проблем не было. Именно каким-то непонятным и внешне почти единым существом из щитов огня мы и ворвались в контрольный центр. А ждал там нас просторный круглый зал, напомнивший мне рубку космического корабля в фантастических фильмах из Старого мира. Этакий «Стартрек». Куча аппаратуры, занимавшей половину периметра зала, а в центре расположилось нечто. Вот черт! Симонова была права. Матка. Уровень 80. Представьте себе огромную кучу, покрытую металлическими пластинами. Она практически не шевелилась, а вот из-под пластин периодически появлялись все новые и новые жуки. Да, кажется, есть я еще долго не смогу. Это вам не бункер Перуна. Там, где эльфы, обязательно какая-то гадость появляется, причем сложно убиваемая. Но надо было что-то делать с месивом посередине зала, что извергало наружу бесконечное количество жуков. Или нас с гарантией сожрут. Их слишком много. Хрень еще и как минимум с подобием интеллекта или хотя бы охранной системы сразу направила жуков на нас. В результате мощная атака не меньше сотни тварей оттеснила нашу дружную компашку к стене, и если бы не танки, каким-то чудом сдерживавшие напор, думаю, пришел бы нам конец. Защищая свою прародительницу, давили нас членистоногие остервенело. Тем временем Уна, оказавшаяся над этим безобразием, действовала на удивление хладнокровно. В ее руках появился мясницкий нож, и фея спикировала на матку. Приземлившись на спину твари, фамильяр деловито вырезала здоровенный кусок мяса вместе с железной пластиной. Интересно, что она за нож такой достала и где именно? Надо спросить. И, достав уже знакомую мне по битве за Нижний Новгород мину, сунула в вырезанную на спине дырку, после чего деловито закрыла вырезанной пластиной и взлетела вверх. Но самое главное, что сама матка даже не дернулась от такого надругательства. Не чувствовала, что ли? Едва наш крылатый сапер успел отлететь, мина взорвалась. Да, фейерверк появился весьма мясным и кровавым. Туша матки задергалась в конвульсиях и обмякла, а мы оказались обрызганы в весьма неаппетитных останках твари. Сразу после гибели матки напор на нас жуков прекратился. Они падали на пол и замирали в весьма живописных позах. Единственная проблема состояла в том, что в воздухе стояла жуткая вонь, и я с трудом удерживался, чтобы не проблеваться. хотя это точно обладателю гарема не положено. Ну, в этом деле мне помогала Кирана. А вот у Симоновой с Ирой не было персональной целительницы, так что их вывернуло прямо на трупики жуков. А главная крылатая героиня тем временем опустилась перед нами с невероятно гордым и торжествующим видом. «Как я вам?» — поинтересовалась она, вопросительно глядя на меня радужными глазами. «Ты лучшая!» — не стал я принижать заслуги феи. «То-то!» — удовлетворенно кивнула она. Но вот я вдруг понял, что передо мной никакого извещения о выполнении квеста так и не появилось. Ну, понятное дело, надо, наверное, включить что-нибудь. Только что? Но когда осмотрелся, на глаза сразу попалось, что именно нужно потрогать. В центре полукруга располагался слегка вогнутый экран. Клавиатура перед ним отличалась от остальных цветом, более яркой, что ли. Я, недолго думая, направился к ней, не обращая внимания на удивленные взгляды гарема. «Повезло мне с ними, под руку не лезут». Подойдя к заинтересовавшей меня панели, я нажал на большую красную клавишу в центре клавиатуры. «Само собой, на что еще я мог нажать?» Красная кнопка так и просилась под руку. «Классика жанра, чтоб ее». В следующий миг раздался нарастающий гул, и друг за другом стали загораться мониторы. «Внимание! Вы выполнили часть задания и освободили светлую богиню Алору. Награда будет получена после зачистки двух бункеров. Дополнительная награда может быть получена раньше». «А где богиня-то?» Я осмотрелся, но кроме своих девушек, внимательно наблюдавших за мной, горящих экранов и кучи мертвых тварей на полу, никого больше не увидел. И только я хотел возмутиться этим фактом, как передо мной в воздухе соткалась призрачная женская фигура. «Богиня Алора. Уровень скрыт». Выглядела светлоэльфийская богиня, конечно, сногсшибательно. Честно признаюсь, до этого момента самой красивой эльфийкой я по праву считал Зентариэль. Но сейчас понял, что ошибался. Передо мной стояло, пусть призрачное, но совершенство. В длинноволосой блондинке, весело смотревшей на меня глубокими синими глазами, все было прекрасно. Начиная от невероятно изящных и стройных ножек и умопомрачительной фигуры до завораживающего красотой лица. Короткое белое платье, без каких-либо изысков, сидело на ее фигуре, словно влитое. Голос ее будоражил и навевал весьма приземленные и далеко не божественные мысли. «Так, не пускать слюни на богиню, не пускать!» Помогли мне немного сменить направление размышлений подступившие ко мне с двух сторон Зина и Ариэль, буквально взявшие под руки. Они, кстати, тоже восторженно глядели на Алору. «А ты шалун, князь!» — рассмеялась богиня, и в ее глазах заиграли бесенята. «Ух ты ж!» — она и мысли читает. «Читаю!» — кивнула красавица. «Не переживай, твои мысли останутся между нами. К тому же я привыкла, что именно что-то похожее думают самцы любых видов, кто видит меня. Благодарю тебя за возвращение меня к жизни. За мной награда». Алора задумчиво посмотрела на меня. «Не знаю, что тебе предложить. Хотя вытяни руку ладонью вверх». Я выполнил ее приказ и увидел, как на моей ладони появился золотой перстень с большим горящим багровым светом рубином. «Вы получили перстень богини Алоры. Увеличение характеристик плюс 40%. Повышение силы огненных заклинаний плюс 30%. Повышение эффективности использования навыков плюс 30%. Повышение репутации со светлыми эльфами плюс 30%. При повышении уровня вы получите уникальный навык светлой богини». «Уважаемая богиня, а о каком навыке речь?» — не удержался я от вопроса. «Увидишь», — улыбнулась она, — «возьми этот перстень и помни обо мне. Я верю, что ты вернешь в этот мир то, что утрачено. Александр Неведов». «Или князь Морозов», — она прищурилась. «Князь Морозов», — ответил я. «Давно уже князь Морозов». «Значит, так тому и быть», — кивнула она. Да, я же забыла совсем о твоих спутницах. Негоже их оставлять без награды. Но, думаю, с этим ты сам разберешься. А вот тебе от меня лично... Передо мной появился небольшой позолоченный сундучок. Внимание! Вы получили сундук с драгоценностями. Сапфиры — 7 штук. Алмазы — 7 штук. Рубины — 7 штук. Изумруды — 7 штук. Золото — 3 килограмма. Серебро — 5 килограмм. Офигеть! Слов у меня не было. Награда так награда. Еще и красотка такая. Не то что ворчун и скряга Перун. Купи своим девочкам что-нибудь. Тем временем продолжила Алора, и я поспешно убрал сундук в инвентарь, проигнорировав излишне любопытные взгляды гарема. Девушки явно слышали слова богини. «А теперь вам пора. Мне еще все тут в порядок приводить», — вздохнула Алора, рассматривая тушу матки. «Я телепортирую вас ко входу в бункер и даже в качестве бонуса уберу все следы боев. Прощай, князь Морозов».